о своем плане доложу комдиву. Это ваше право». Когда Галиулин ушел, Громов тут же вызвал Ларина, Зуба, Седых и рассказал о своей идее. Офицеры задумались. Рассудительный Зуб сразу стал пытаться хоть что-то узнать о проходимости болота. Ларин интересовался численностью охраны дотов. Седых вообще сомневался в возможности незаметно переплыть Днепр. «Ни на один из ваших вопросов ответить не могу», — подвел итог Громов. «Решим так. Пока что у нас есть идея, а плана нет. С этой идеей я иду к командиру дивизии и честно признаюсь в наших сомнениях. Как он решит, так и будет. Добро?» Все согласно кивнули и дружно поднялись. «Это не все», — вдруг остановил их Виктор. «Нас», — кивнул он в сторону Рекса, — «направляют на курсы. В общем, как бы обмен опытом. Так вот, на время моего отсутствия командиром роты назначается лейтенант Ларин». Игорь от неожиданности залился краской. «Да я же...» — начал было он. «Это приказ», — строго заметил Громов. «Обсуждать здесь нечего. Смотри, лейтенант, если наша идея комдиву понравится, разрабатывать ее придется тебе, и вести людей по болоту тоже тебе. Так что думай, думайте все, как захватить этот чертов плацдарм». Раздел 21. Подполковник Галиулин встретил Громова у порога полуразвалившейся хаты. «Заходите, капитан, заходите», — широко улыбался он. «Как видите, живем получше вас, не в блиндажах, а почти во дворцах. Тыловики, что с нас взять? Чернильные души, зато и наград у нас поменьше». «Странный он какой-то», — подумал Виктор, — «да и шуточки с намеком, не иначе, как что-то не клеится с его задумкой. Но это ничего, иной раз дороже любых наград встречи с боевым другом, верно?» Виктор кивнул, приказал Рексу сидеть и шагнул к двери. Галиулин по-прежнему стоял у порога и почему-то не приглашал Виктора в дом. А Громов, как назло, дьявольски устал с дороги и мечтал о кружке горячего чая, возможности снять сапоги, вытянуть ноги. «Сейчас вы познакомитесь с человеком, который должен опознать Крайса», — объявил Галиулин. «Только не волнуйтесь, если можно, без рукоприкладства». Весьма загадочно закончил он. Громов был крайне удивлен, хотел сказать что-нибудь язвительное, но в этот момент кто-то так сильно хлопнул его по плечу, что он чуть не упал. Потом Виктор получил по спине, по шее, снова по плечу. Какой-то человек изо всех сил тузил Виктора, да еще и похохатывал. «Ну надо же! Ну и дела! Ну и сюрприз!» В темноватой комнате, куда он все-таки ввалился, Виктор никак не мог увидеть лица обидчика, а когда, сделав боксерский нырок, разглядел безгубое и безбровое лицо, с такой радостью набросился на офицера и так громко закричал «Володька!», что даже Рекс сполошился и тревожно залаял. «Громов, дружище! Вот уж не ожидал! Что-то часто стали пересекаться наши дорожки!» «Моралов! Чертушка! Дорогой ты мой Моралов!» — не верил своим глазам Виктор. И такая тут поднялась возня, такие сыпались тычки и шлепки, звучали такие забористые подначки, что Галиулин и Рекс даже забились в угол, прикрываясь столом от этого вихря безудержной радости. Когда улеглись первые восторги, друзья вытащили стол на середину комнаты, уселись рядом, обняли друг друга за плечи, и потекла неторопливая беседа. Галиулин время от времени подливал им из фляжки, а взаимные вопросы сыпались один за другим. Где был, с кем виделся, кто жив, кто погиб, кто награжден? «О твоих делах я малость в курсе», — взъерошил шевелюру Виктора Моралов. «Я ведь разыскал Машу и, как говорили в старых романах, состою с ней в переписке». «Отбить хочешь?» — толкнул его плечом Виктор. «Я бы не прочь, но приходится довольствоваться кровным родством. Хотя надежды не теряю. Ох, Володька, Володька, рискуешь. И Не чем-нибудь, а своими новенькими галифе. Вот, пожалуй, с Рексу, он в раз их превратит в лохмотья. Рекс? Да не в жизнь. Меня он не тронет. Это почему же? А черт его знает, только не тронет, и все. Уж если в его присутствии я смог тебя отмутузить, значит, он держит меня за своего. Верно, — покосился на собаку Виктор. А Рекс сидел в углу, и его морда была такой дружелюбно умильной, что Виктор не сдержался, подозвал его, потрепал обмякшие уши и дал кусок колбасы. Рекс аккуратно взял колбасу, вернулся в свой угол и деликатно принялся за угощение. «Ну что, капитан, хороший я вам устроил сюрприз?» — подал, наконец, голос Галиулин. «Да уж», — заулыбался Громов. «Чего угодно ожидал, но только не этого. Я-то знал, что на тот берег плыть придется с каким-то разведчиком», — заметил Моралов. «Но когда увидел на крыльце тебя, думал, взорвусь от радости». Виктор ткнулся лбом в лоб Моралова, из груди вырвался всхлип, но он тут же взял себя в руки. «Если лупцевать друг друга больше не будете, хорошо бы потолковать о деле», — подошел к столу Галиулин. Офицеры встали, оправили гимнастерки и замерли по стойке смирно. «Прошу садиться», — переходя на деловой тон, — сказал подполковник. «Итак, еще раз излагаю суть задания. Капитан Моралов, сперва вы должны присмотреться к воображаемому однополчанину, потом поговорить с ним и либо опознать в нем Германа Крайса, либо разоблачить опытного немецкого разведчика». «И только, капитан, только!» — с нажимом продолжал Галиулин, заметив, что Моралов хочет что-то спросить. «Ваше задание на этом заканчивается, подчеркиваю, заканчивается при любом исходе. Если обстановка позволит, вас переправят на левый берег. Если не удастся, останетесь в отряде до соединения с регулярными частями. Ни в какие акции не ввязываться, в бой не вступать и беречь Крайса. Да-да, беречь, как зеницу ока. У нас на этого человека свои виды. Капитан Громов», — обратился он к Виктору. Тот привстал, но Галиулин с усилием нажал на его плечо. «У вас задача посложнее — сохранить мост. Честно говоря, я до сих пор не верю в реальность этой затеи. Но попробовать надо. Разумеется, в том случае, если Крайс действительно Крайс. На первый взгляд, его план настолько наивен, что можно подумать, будто он рассчитан на дурачков. Но именно в этом его привлекательность. Короче говоря, несколько дней назад партизанские разведчики перехватили немецкую штабную машину с каким-то важным полковником. Этот оберст уверяет, что прибыл из ставки и выполняет личные поручения самого Гитлера. К сожалению, документов, подтверждающих его чрезвычайные полномочия, нет. Это усложняет дело. Но можно надеяться, что в суматохе отступления едва ли кто-нибудь станет требовать какие-то дополнительные документы оберста из ставки. А его удостоверение личности действительно выдано в Берлине. Все это рассказываю со слов начальника штаба отряда Сапко. С ним вы скоро познакомитесь. Сапко в Крайсе сомневается, поэтому какие-либо действия, как я уже говорил, возможны только после того, как Моралов убедится, что Крайс — это Крайс. А план этого немца прост — под видом оберста из ставки проникнуть на мост и устроить сверхпридирчивую инспекцию. Как организована противовоздушная оборона, надежна ли охрана и, наконец, самое главное, хорошо ли отработана система уничтожения моста. Допустим, я подчеркиваю, допустим, это удастся. Но как эту систему вывести из строя? Крайс предлагает действовать по обстановке. Именно это мне больше всего не нравится. Что значит «по обстановке»? Перебить охрану? Пустое. Вас там будет всего двое. Устроить что-то вроде учений, забраковать всю систему, потребовать ее переделки и тем самым выиграть время? Дохлый номер. Система может быть в идеальном порядке. «Ну и хорошо», — не удержался Виктор. «Что хорошо?» «Хорошо, что в идеальном порядке. Отличная идея. Не дурак он, этот Крайс, далеко не дурак». «Я и не говорю, что дурак», — улыбнулся Галиулин. «Связь у нас будет надежная», — азартно продолжал Виктор. «Вполне. Тогда так». Коротким апперкотом ударил он по собственной ладони. «В тот момент, когда мы будем проверять сигнализацию, проводку и все такое прочее, надо устроить налет нашей авиации. Только самолеты